Гудфрукт поправил ремень в штанах, шмыгнул носом. «Понимаю, что если сейчас полезу в инвентарь за посохом, то он достанет меч и щит. Ладно, первым прерываю напряженную дуэль взглядов. Давай мирно разойдемся, типа квиты. Только свали в другую деревню», Гудфрукт смотрит жестко, прямо в глаза. «На западе есть еще одна. Респ не писи полчаса. Тут я точно не сдержусь и засуну тебе в жопу полметра стали. Посох поопасней будет», с намеком парирую угрозы. «Ну да ладно, хотя бы парочку для квеста убил. Вали уже», Гудфрукт глянул на труп под ногами, передернулся. «Сволочь. Ага, давай, удачи». Скрипят доски пола под ногами, в этот звук вмешивается шелест страниц позади. Резко обернулся. Гудфрукт ручку шаловливую от книги отводит. «Что?» Пожал плечами. «Вдруг бы не услышал. Я тебе за такое еще припомню, потом, если импотентом стану». Спустя минуту я уже в воздухе, ветер и взмахи крыльев не могу приглушить смех. Вот так отомстил, впору было на запись ставить, а я даже скрина не сделал. Такое у него было лицо, песня просто, бледная, губы тряслись, в глаза паника и неверие. На всю жизнь запомню. Вот и другая деревушка вдалеке, снова времени полета не хватает дотянуть. На первый взгляд выглядит как клон первый. Вот только рядом с деревушкой три игрока стоят, болтают. Надеюсь, не прибьют меня. По доспехам видно, лучники. В руках кинжалы для квеста, то и дело на деревушку поглядывают. Подхожу неспешно, вроде смотрит невраждебно. Молча ждут, пока ближе подойду. Есть в них что-то общее. Все трое черноволосы, рожки одинаковые, даже ростом, как по линейке отмеряли. «Прю», поздоровался крайний. «По квесту». «Ага, мы тоже. Респа ждем. С вами можно?» «Дай ему поти», обратился тот к парню посередине. Дальше все прошло как по нотам. Не вслушивался в треп парней, те вели незамысловатые темы. Какой Рилов мудак, как дорого дерут суккубы за секс, какие задания противные. Меня не дергали, видно, что давно знакомы, лишний в компанию для разговора не нужен. Было время выставить значки сопартийцев, поставил привычно, прямо под своими шкалами ХП, МП и стамины. Про себя хмыкнул, ники у парней тоже на один лад. Братья что ли, були, вули, гули. Деревня в один миг наполнилась жизнью. Лает собака, смех девичий, старческий голос отчитывает кого-то. Мы переглянулись. «Ну, погнали», скомандовал Вули, и как лидер поти сам подал пример. Зашли в деревушку, парни рванули дальше, сходу вонзают кинжалы в мирных крестьян. Я не отстаю по убитым, но убивать стараюсь не так кроваво. Хватает тычка в грудь и голову. Кинжал не замечает костей, проникает в податливые тела, как зубочистка в желе. Старик падает на спину, ползет от меня, наступаю на стопу, хрустят кости. А-а-а, старческий вопль ввинчивается в уши, вмешивает еще одной нотой в какофонию убийства деревни. Неприятно, но что поделать, задание такое. Непись пытается заслониться руками, но кинжал легко находит свою цель. Следующий стала бегущая от остальных парней девушка. Длинноногая, несется ланью по дороге, перепрыгивает через трупы, преградой стала моя подножка. А нифиг рядом пробегать, типа я столб и просто так тут стою. Ай, всхлипывает, пытается встать. Удар кинжалом в затылок. Книга бездны вибрирует, мои 10 фрагов готовы. Эй, парни, крикнул ребятам, прерывая веселье. Они как раз загоняли пару девушек с трех сторон. «Чего?» Не оборачиваясь, крикнул в ответ Вули. «Меня все, я пошел». «Ага, давай, спасибо за поти». Из группы вышел, крылья расправил. После Гудфрукта как-то все быстро вышло и скучновато. Резать несопротивляющихся совсем не весело. Полет встречным ветром выдул все мысли из головы. Внизу проносится морем поле пшеницы. Поскорее бы получить нормальный квест и снарягу, а еще лучше... Пета, не люблю сам руки пачкать, уж лучше магией или призывным существом. Город на вид не так уж далеко, кругом крепостные стены из серого камня, с высоты полета видно и далекую северную башню, точки патрульных тройками над городом кружат. Игроки тоже с крыльями освоились, парит повсюду. Навстречу девушка летит, на меня ноль внимания, так сосредоточилась на взмахах. Приходится парой взмахов набрать высоту, хотя крылья уже тяжелеют, знаменуя конец времени полета. Девушка коряво пролетает подо мной, заваливаясь на бок. Сбить ее, что ли, чтобы внимательней была? Ладно, бездна с ней. В город приходится заходить по старинке, ножками. Дорога привела к воротам, на входе вообще никого, только врата нараспашку, да решетка, задранная острыми колышками, блестит. Всегда кажется, что стоит под такое зайти и как рухнет на голову. Обошлось, ничего не рухнуло. Солнце уже полностью показалось над горизонтом, на небе пока ни единого облачка, ветерок теплый со стороны леса, приносит запахи свежести и хвои. Башня Рилофа на третье посещение уже своя, родная. Высший демон на прежнем месте, только на этот раз встречает на ногах. На столике тоже перемена. Вместо бокала с кровью столик завален стопками пергамента, небрежно придавлено кинжалом, чтобы от ветерка не разлетелось. Рилов бродит туда-сюда по площадке балкону, сосредоточенно читает развернутый свиток. Я в паре метров стою, а он ноль внимания. Господин Рилов, решаюсь отвлечь его. Косой взгляд красных глаз, моргнул. Ты, Дигар, верно? Так точно, протягиваю кинжал. Задание выполнено. Книга бездны дрогнула. Кинжал вырвался из схватки, вернулся к хозяину. Хорошо, медленно кивнул высший, взгляд приобрел жесткость. Хорошо, у меня будет для тебя следующее задание, довольно срочное, но сначала обрети большую силу. С у тебя есть, думаю, пятого уровня будет достаточно. Как скажете, пожал плечами, раскрыл книгу. С, 4020, на один ап хватит, останется 2400 с копейками. Сравняю мудрость с интеллектом. Мудрость 14 равно 15. МП теперь радует цифрой в 750 очков. Без маны точно не останусь. Готово, захлопнул книгу. Рилов сходу бросил два предмета, как и в подобный раз, свиток задания и страница навыка. Молча забираю. Здание необходимо выполнить к ночи, предупреждает высший. Найдешь в городе Проктора, это начальник гарнизона. Он расскажет подробности. А теперь ступай, свои три вопроса оставь на потом, нет времени. Позади Рилов отдернулись шоры на входе в башню, тонкий голос противно писком зовет. Новое донесение, владыка Рилов, написано, срочно. Иду, бросил Рилов, кивнул мне на прощание. Понял, не дурак, расправил крылья и рванул в город. Игроков возле башни почти нет, разве пару десятков, по сравнению со вчерашним, можно считать толпой, конечно нет. Любимая лавочка занята парой ушлепков в воинской броне, цыкнув языком, пошел дальше. Пара сукку покучивают стесняющуюся девицу игрока, занято. На следующей лавке развалился игрок, лежа книгу изучает, а глаз так и косит на задницу суккубы рядом, следом воркующая парочка игроков, склонились к друг другу так близко, что рога соприкасаются. Дальше опять занято. Блин, все позанимали. Чтоб вас, сплюнул в бок, случайно попал на макушку пролетающего мимо беса. Заберусь на ближайшую крышу, как раз плоская. Надеюсь, хозяином не окажется крутой демон. Надо ознакомиться с заданием и навыком. От предвкушения нового скилла аж пальцы дрожат. Журнал заданий. Помощь Ковину смерти равно. Поиск Проктора. Начальник стражи Проктор никогда не сидит на месте. Он прекрасно знает натуру демонов и не дает спуску подчиненным. Постоянно дергает проверками. Отыщите его и займитесь порученной проблемой, иначе почувствуете на своей шкуре гнев высшего демона. Город небольшой, быстро найдется. Куда интересней навык посмотреть. О, атакующий. Список навыков. Магия бездны. Навыки атаки равно. Вспышка бездны. Маг. Атак. 200. Откат. 20 секунд. Вы призываете частичку тьмы из самых глубин бездны, чтобы сокрушить врага. Откат большой, но урон мне уже нравится. Три таких плюхи и я бы отъехал на респ. Так, а что с кастом? На другой странице анимация из чернильных штрихов. Все тот же человечек с посохом. Поднимает посох, на кончике растет чернильная клякса, выкрик. Гурабруптум. Резко бьет концом посоха о пол, клякса срывается с навершия и летит вперед. Выдохнул с облегчением, пока для каста не требуют ничего сложного, типа бального танца стриптизерши вокруг посоха с абзацами теста для развития дикции. Ну, поднялся, отряхнул мантию сзади, капюшон на голову вернул, рога, кстати, удобно придерживают капюшон на голове. Погнали искать. Я, конечно, не Шерлок Холмс, но уж найти одного демона в небольшом городе сумею, лишь бы этапов квеста оказалось немного, иначе до ночи не успею, и Рилов мне сделает бобо. Глава 5. Задание Проктора хуже виселицы. Время, 9 утра. Сижу на покатой крыше, прямо на трубке водостока, только двинься, вниз с высоты третьего этажа полетишь. Внизу проходит неспешно суккубы, виляют попкой с хвостиком. И чего они неподалеку от арены забыли? Лопатки ломит от частого использования крыльев, только благодаря игровым особенностям я еще не пропотел насквозь, только дыхание сбил. Я уже успел дважды выйти в Реал и покурить, пролететь весь город трижды, и один раз пройтись почти по всем закоулкам пешком. Нигде нет этого долбанного Проктора. В задании написано, что часто проверяет стражей города. Вроде легкая задачка, просто следи за одним из патрулей, дожди. Ага, только крылья покрашу и шнурки на сапогах завяжу. Патрульные НПС носятся над городом тройками, только на первый взгляд их 150 наберется. А еще они часто снижаются, скрываясь в переулках, осевших товарищей тут же заменяет другая тройка стражей. Вроде простая схема смены, но когда эти простые части складываются из десятков подобных действий без видимой системы, мозги в узел заворачиваются. С наскоку и на удачу найти Проктора не вышло. На форуме по этой теме один мат-перемат, то на помостах видели, то в квартале Суккуб, то он булочку ест на площади, или вообще над городом летает вслед за патрулями. Сидеть и изучать свалку комментов, только мигрень заработаешь. Я уже изучил все места, где его видели, но так и не застал. Зато вычислил место смены патруля. Как раз под ногами будут через минутку. Они всегда в движении, и отвлекаться на вопросы игроков не собираются. На моих глазах одного особо наглого вообще пришибли, да еще и довольно жестоко. Какой позор, быть насаженным на острый конец флюгера. Я еще не забыл наставление высшего, разговор про иерархию намертво запомнился. Попробую воспользоваться, но сначала, надо узнать выше они меня в иерархии или равны. Если ты сильнее, бери сам и не спрашивай, если равен, договаривайся о равноценном обмене, а если слабее, беги, просто беги, желательно молча. Загвоздка в том, что стражи первыми не трогают игроков, они лишь следят за порядком. Но если игрок первым вступит в взаимодействие, то стражи могут и прихлопнуть. Сначала я хотел предложить им немного с за помощь в нахождении Проктора, но потом вспомнились слова Рилофа. Зачем помогать, если в иерархии они выше? Просто убьют и заберут силой все, что есть. Одно слово, демоны. Ага, летят. Тройка демонов парит над крышами, почти цепляют пятками серую черепицу. Плавно опустились в переулок, сложили крылья. Я уже вижу, что они круче на пару рангов. Рога чуть больше, крылья темнее, с когтями на концах перепонок. Выглядит по доспехам все одинаково, плотная кольчуга, штаны с остальными наголенниками, наручи украшены красными самоцветами. Последним штрихом массивные наплечники с шипами и тяжелая брошь на груди с эмблемой Р. Двое с луками в руках, куда круче на вид тех, с которым щеголяют игроки. Из черного обсидиана с пылающими рунами, наверняка с огоньком палят, хе-хе. Я так даже прочувствовать только не успел, когда меня шлепнули. Последний патрульный крепко держит в руках копье, на такую острую красоту с зазубринами, как у гарпуна, я бы тоже не хотел насадиться. Раз они служат Рилофу, то может и прокатить. Спрыгнул, крылья помогли не грянуться костьми под ноги стражников. Бледные лица повернулись, красные глаза смотрят с безразличием. У меня есть пара минут, прежде чем стражники снова взлетят. «Приветствую», — склонил голову. Молчание в ответ. Дрогнуло копье в руках стража, от господина Рилофа. Имя высшего заставило стражников внимательно слушать. «Меня приказ найти Проктора. Поможете? Могу оплатить». Стражи переглянулись. Копейщик раздвинул губы в клыкастой улыбочке. Хриплый голос в тишине переулка. «От владыки, говоришь, сколько? 2000 с». Патрульные снова переглянулись. Копейщик фыркнул, следом не сдержал веселья лучник справа, а левый вообще заржал, как конь, запрокинув голову. «Оставь себе эти крошки, малыш». Копейщик расслабленно облокотился на стенку, копье рядом прислонил. «Услуга за услугу. Как будто есть выбор, блин. Этого неуловимого Джо хрен найдешь, хотя в отличие от анекдота он нужен». «Хорошо, ха», — довольно усмехнулся патрульный. «Тогда притащи нам сюда Суккубу. Работа у нас скучная, монотонная, развлечений не хватает. Немного массажа не помешает». «Верно», — поддержал товарища лучник. «Плечи затекают, понимаешь, хе-хе. Тебя полчаса», — уже серьезно сказал копейщик. «Если не успеешь, мы сильно расстроимся. Погнали на облет, парни». Книга бездны дрогнула, принимая новое задание, а патрульные уже над крышами крыльями машут, скрылись из виду. «Вот черт, задание просматриваю уже на лету, видел же Суккубу за минуту до этого». В сторону борделя топала. Журнал заданий. «Услуга за услугу. Стражи иногда очень одиноко и скучно на посту. Предоставьте им Суккубу в течение получаса. Награда. Местоположение Проктора. начальника стражи. Штраф за провал. 5 смертей от рук стражи при посещении города. Черт, если не найду сейчас суккубу, придется лететь в квартал суккуб, и тогда точно не успею. Ей ведь еще дойти придется, а что-то летающих в городе суккуб я пока не видал. Нашел, на главную улицу почти вышла. Эй, красавица, завис над этим воплощением похоти. Сверху открылся прекрасный вид, а уж это полное удивление личика. Твою мать, не о том думаю. Спустился рядом, крылья убрал. Сколько берешь? Жеманно улыбается суккуба, лукавый прищур на мой пах. Господину нужна разрядка? 100 если я вся твоя. Плачу 300, а ты обслужишь 3 в одном местечке. Кого же? От таких известий похотливое создание лишь больше обрадовалось. Доблестных стражей нашего города. Протянула довольно суккуба, едва глаза не закатил от предвкушения. Мальчики так редко к нам заглядывают, вечно заняты. Я согласна. Счетчик С убавился на 300, зато успел привести вовремя и без проблем. Всего 10 минут напряженного ожидания в знакомом переулке до прилета патруля и можно выдохнуть свободно. Любое ожидание рядом с этим комком страсти будет напряженным, глаза сами косятся. Хлопки крыльев над головами, тройка уже знакомых патрульных упали как снег на голову, лучники тут же подхватили суккубу под локотки, утащили в темный тупичок. «Слово держишь», — довольно кивнул копейщик. «Открой карту». Книга бездны раскрыта на карте, разворот показывает панораму города. Демон выставил палец, острый коготь засветился зеленым. Одно касание и на карте появилась двигающаяся точка с надписью «Проктор». Хи-хи, смешки из темного тупичка. «Не так сильно, мальчики». «Ах, благодарю», — сказал уже в спину копейщику. Тот торопится к товарищам. «Бывай, малыш», — махнул рукой стражник. «Да хранит тебя бездна. У меня появилось точное местоположение Проктора, но хрена с два это помогло. Ношусь как сайгак по всему городу, и ни черта не успеваю догнать. Вот сейчас он на помостах рабов, рванул туда на крыльях. Черт, слишком низко. Едва не врезался в игрока, что тоже взлетал. Извини, да лан, ничего». На полпути открыл книгу, а Проктор на карте уже возле арены. Не только быстро перемещается, телепортируется, сволочь. Ох, блин, усел просто у стены ближайшего дома. В жопу все. Над головой окно со стойкой цветочной, пахнет фиалками, а настроение поганое. Выйду, покурю, а потом изучу карту. Хоть какую-нибудь закономерность в перемещении Проктора я должен найти. Сердце греет, что не один такой. Вон сколько игроков по городу бестолково носится, а я думал, чего народу не имется. Хорошо хоть немногие рискуют пока много летать, небо над городом свободно, народ по старинке, больше пешком. Нашел пока лишь одну точку, где Проктор стабильно появляется, возле арены, но лишь на пару секунд. Попробую подловить. На этот раз добрался пешочком, летать задолбался. Короткая прогулка проветрила мозги, сняла раздражение. В этой части города немного домов, и те одноэтажные. Арена сильно выделяется. Навскидку в высоту 6 метров точно будет, почти на уровне городских стен. Очень напоминает карикатуру на Колизее из дерева. Грубо сколоченные доски и бревна, косые арки по кругу. Ну, мне все равно внутрь не надо, потом заценю. По карте Проктор появляется за ареной, а потом очень шустро исчезает. Дальше он может появиться где угодно, не предугадаешь. Земля возле арены обычная, просто крепко притоптанная почва без камней, четкая мостовая остается позади. Стою себе у арены, на прохладную стенку спиной оперся, жду, хотя бы в тени, и то хлеб. 5 минут, 10, руки на груди сложил, пальцы по предплечью барабанит. Ну, когда уже? Легкая вспышку в 2 шагах, прямо из стены вышел статный демон с черными крыльями. Проктор. Хей, господин Проктор. Окликнул эту сволочь предельно вежливым тоном. Выглядит начальник стражи пижонски. Впервые вижу демона-блондина, да еще и с волосами аж до жопы. Камзол украшен золотой вышивкой и рубинами, на пальцах перстни блестят. Проктор обернулся, показав очень загорелое лицо с голубыми глазами. А лицо у него утонченное, прям так и охота плюнуть в Аристотабла. Какой-то недодемон-ангелопедик. Ладно, я просто устал за ним гоняться. «Нормальный демон, не грубить, меня послал Рилов». «А», — понятливо кивает Проктор. «Приветик, новичок, задание получить», — голос жеманный, как у суккубы. «Млять, кто таких рисует, ногти бы повырывать». «Верно», — Проктор довольно кивает сам себе, щелкнул пальцами. В одной руке оказался свиток задания, а в другой – стаканчик мороженого, бумажный такой, с деревянной палочкой. «Держи», – кинул свиток. «Удачи». Разве он не должен хоть какую-то инструкцию дать? Проктору на меня абсолютно по барабану. Развернулся, палочку мороженого в рот закинул. Довольно мыча, просто вошел в стену. В последний миг заметил, как тень перед ним вытянулась, а блондинистая макушка скрылась во тьме, как в воду канула. Позади топот, мимо проскочил игрок, остановился как раз напротив места, где Проктор исчез. Игрок-воин, с копьем наперевес. Доспехи стандартные, наплечники даже в тени блестят, как и кольчужный капюшон. Сука, в сердцах сплюнул на стенку парень, а потом на меня вызверился. Проктор немного ошалел от напора игрока. Ага, он, да твою-то мать, заорал парень, с размаху долбанул копьем о землю, аж комья в стороны полетели, как от взрыва петарды, а он все не успокаивается. Ублюдок, сволочь, ну, попадись только. Эй, ты полегче, хрен знает с чего успокаиваю игрока, солидарность она такая, появится еще. Ты успел задание получить, еле-еле, млять, снова долбанул копьем о землю, его в пятый раз упускаю. Прямо перед лицом исчезает, сволочь, просто подожди здесь, вздохнув, все же даю совет парню, в течение часа покажется, точно, сколько счастливого недоверия в голосе, ага, бывай, улетаю так быстро, как могу, а то еще пырнет копьем от избытка чувств. На обед выходил из игры, плотно перекусил, размял затекшие мышцы, странно, но даже после плотного обеда спать еще не хочется, я даже не курил, только воды с лимоном бахнул вместо сигареты. Все мысли сейчас занимает сложное задание от Проктора. Я в игре. Вокруг шумит город. Голоса игроков и НПС мешаются в какофонию звуков. Хлопают крыльями патрули над улицей. Внизу же топот беготни спешащих демонов. А я сижу на приглянувшейся крыше и размышляю. Ноги сложил по-турецки. На коленях книга бездны. Черными строчками на плотных страницах задания Проктора. Журнал заданий. Помощь Ковину смерти равно. Поиск Проктора. Задание Проктора. Шпионские страсти. Начальник стражи Проктор, высокопоставленный демон, правая рука Рилофа. Каждый день он решает множество проблем, в том числе взаимодействие с союзниками, вроде Ковина смерти. Он может поручить вам одно из 200 заданий, раз в сутки. Сегодня вам выпала честь забрать донесение шпиона на территории ангелов, а также передача специальных амулетов от агента, некромантом. Временно открыт путь через обелиск бездны, пепельный лес. А. Посетите одно из поселений на полях Алдера и заберите у шпиона нужные предметы. Б. Передайте амулеты некромантам пепельного леса. В. Передайте донесение от шпиона Рилофу. Время исполнения. До полуночи. Награда. 10 тысяч С. 2 красных камня бездны. Штраф за провал. Болезненная смерть. Понижение кармы на 50 пунктов. Блин, вздохнул, захлопнув книгу. Не повезло. Я уже заглядывал на форум, много чего интересного почитал и про демонов, и про ангелов. Отдельные темы бурлят не переставая, срач из-за Проктора вообще в топе тем прочно висит. Попадаются простые задания, тип принести ожерелье от одной из суккуб. Там надо просто выкупить предмет, подаренный Проктором по пьяни. Тот игрок за 5 минут его сделал, отчего обрел любовь остальных игроков. Кому-то задание в виде «вырежи сотню вон тех мобов и свободен». Много чего попадается, и награда тоже разная. Я бы предпочел чего попроще. Гайда по своему квесту не нашел, но я до конца и не смотрел. 500 страниц комментов уже, я бы до ночи только читал, и не факт, что нашел. Ладно, чего ныть, поднялся на ноги, отряхнул мантию. Зато награда не кислая. К обелиску удалось пролезть, помню еще толкучки больших городов. Просто иди, куда течение толпы несет. Вот и обелиск черными гранями отражает лица вокруг. Шум уже фоном пролетает, привык к гаму игроков. Коснулся гладкой грани, проявляя пути переноса. Переместиться. Смотровая площадка. Поля у города демонов. Пепельный лес. Тыкаю в пепельный лес. Чернота тьмы окружила, скрывая окружающий мир, распалась через секунду. Вокруг лес. Тишина. Мертвая, немая тишина. Стволы деревьев огромны, но в них нет жизни. Серая кора, ссохшаяся, как кожа столетней старухи. Корни выворачивают сухую землю корявыми отростками. Жухлая трава рассыпается пеплом под подошвами сапог, а над головой нависают корявые ветви с бурой листвой. Супер местечко, атмосфера самая-то для вечеринки. Хмыкнув под нос, пошел вперед. Карта показывает границу леса, я недалеко от опушки. Странный шорох впереди, за деревом. Агры, хрипло разносится по лесу. На тропинку рухнул ничком зомби. Призванный зомби. Видок, как у сдохшего пару дней назад крестьянина. Рубаха в крови, штаны драные, рожа мертвеца в трупных пятнах. Зомби глянул на меня белесыми глазами, хищно вздулись ноздри. Отвернулся, на четвереньках ползет обратно. Союзник, значит, это хорошо, нет настроения махаться с трупами. Хотя я не прочь испробовать новый навык, но не такой тухлятине. Запашок тлена и сладковатый, трупный аромат гниения гуляет вокруг. Спокойно удалось пройти лишь пару минут, мимо проносится лучник из ангелов. Прячусь за ствол дерева. А-а-а, орет во все горло ангел. Ик-хы, вторит ему зомби. Очень шустро они на четвереньках ползают. Зомби перебирает конечностями на манер паука, быстро добирается до убегающего. Замечаю в затылке зомби дырку, как от стрелы. Зомби нагнал жертву, запрыгнул на спину, опутал руками и ногами, вгрызается в глотку с утробной, довольным рыком. Фу, блин, передернулся, шепотом под нос еще добавил пару матов. Неаппетитное зрелище, кровавые ошметки летят по кустам. Мне под ноги падает палец, мизинчик, так аккуратно откушен, как лезвием чикнули. Это со мной зомби так поделился или случайно? Игрок рассыпался искрами, мизинец тоже исчез в белом всполохе. Довольный зомби бредет обратно на двух ногах, лицо в крови, с губ стекают тяжелые капли, пятнают грязную рубаху еще больше. Остановился, с щелчком позвонков голова повернулась на меня, белесые глаза смотрят в упор. Ощущение, что он сейчас двигается как марионетка на ниточках. Зомби же призывный, им сейчас управляют некроманты. «Ы-а», выдал заунывно зомби. Секунда ступора. «Чего ему надо?» «Ты молодец», киваю мертвяку. «Продолжай в том же духе». «Ы-а», дерганный кивок, ковыляет дальше. Чем ближе к опушке, тем больше народу. Ангелов тут десятки, прятаться все труднее. Зомби валит игроков, реже наоборот. Бегают, как чокнутые, но зомби на четвереньках носятся шустрее гончих собак, все равно настигают. После такой смерти надо долго с духом собираться, чтобы вернуться. По себе знаю. Черт, цыкнул языком. Как же пробраться? Только чудом меня еще не обнаружили. При каждом шорохе прячусь за столами деревьев. Внешне меня сейчас могут с ангелом перепутать, если капюшон натянуть так, чтобы рогов не видно. Но вот цвет ника мешает, да и титул демон бездны. Для меня ники ангелов выделены ярко-красным цветом, тут только дебил спутает с союзником. По карте уже открылись поля Элдера, схематичная деревушка на самом краю, горит свиток над крайним домом. Мне туда, без сомнений, но как прорваться? Столько ангелов тут, жесть. Для начала убрал титул, уж больно приметный. Если ангелы видят мой ник тоже ярко-красным цветом, то по привычке могут просто принять за ПК. Насколько знаю, среди ангелов убийство своих роняет карму, в отличие от демонов. Мало кто тут кшить будет при таком раскладе. Может и прокатить. Я не могу просто взять и пройти напрямую, надо что-нибудь придумать. Хотя бы из леса выйти, а там проберусь. Если там такие же поля, как у нас, то можно будет скрыться в высоких колосьях. Проползу как-нибудь, другого пути нет. Но сначала надо до полей добраться. Млять, чешу лоб возле левого рога. Чего делать-то? Нашел рядом зомби. Тот лежит в корнях, изображает обычный труп. Эй, тихо зову моба. Слышишь меня? Поднимайся. Даже пинок в бедро не заставил обратить на себя внимание. Ясно, зомби пофигу на меня. Жаль, так бы хоть под прикрытием зомби вылез. Нужна суматоха, свободный путь. Если нет пути, надо его организовать. Чем больше будет времени, тем выше онлайн игроков. Здесь их будет только больше. Ждать удобного момента точно не выход, опасно. Отошел от зомби, оперся спиной на прохладный ствол дерева. Оперся на посох, кристалл мягко светит красным, тревожным сиянием. Никак не найду выхода из такой жопы, может недосып влияет, но никаких светлых идей. Хруст кустов рядом, удивленный голос. Чего? Ты еще кто? От неожиданности меня аж молнией прошибло. Распахнул глаза, а передо мной на карачках игрок застыл, ангел. Светлая мантия. Посох в руке, яркой краснотой ник, памперс, не успел он и моргнуть, как конец посоха застыл перед лицом. Замри, твердый приказ вылетает изо рта с тихим шипением, не дергайся. Пэ понял, глаза забавно скрестились на посохе перед носом. Ты демон, неподалеку азартные крики игроков, рычание зомби доносится эхом сквозь деревья, а мы тут оба стоим как две статуи, шума лучше не поднимать, зашибись ситуация. И что теперь с ним делать? На вид пацан пацаном, Щуплый, нескладный, боится меня так, что узкий подбородок дрожит. Убью, так он сходу раструбит на респе о демоне в лесу. Еще и зомби неподалеку валяется, сейчас может вскочить и понестись прямо на нас. О, идея, ага, демон. Слушай, тон сам собой получился интимный, заговорческий. Хочешь быстро прокачаться? В карих глазах зажегся жадный огонек. Спустя десяток минут я спокойным шагом следую по следам толпы зомби, а впереди бежит Памперс, старательно сохраняя дистанцию в пару метров. Опытным путем выяснили, если зомби дальше от игрока на 5 и более метров, встает на четвереньки и разом ускоряется втрое. С моей помощью Памперса еще ни разу не убили зомби, достаточно встать на пути и мертвяки успокаиваются. Паровоз мобов все больше и больше, зомби сметают на пути нерасторопных ангелов, эссенция духа стабильно течет к Памперсу, отчего он заливисто хохочет на весь лес. В такой ядовой обстановочке никто не замечает в тенях деревьев спокойно идущего демона. Вот и просвет в деревьях, яркий свет играет в море пшеницы. Путь открыт, на полях ангелы с упоением рубятся с мелкими бесами. Никто не обращает внимания на изредка колыхающуюся против ветра пшеницу, а я все ближе к точке назначения. Сгоревшая деревенька впереди, на сопке, черные бревна домов, самый целый на вид, моя цель. Крутой подъем без тропки, со следами сапог, следую за тройкой игроков, что неторопливо болтают на пути. Только они поднялись, как я следом Юркой-змейкой рванул, скрылся за углом. Над головой пролетает девица-ангел, чудом не заметила. Сердце колотится, в горле пересохло. Только не оборачивайся, только не смотри назад, лети себе по своим делам. На полях никто на деревню не смотрит, бесы занимаю ангелов куда больше. Осторожно шагаю по стеночке, вот и окно, ставни нараспашку, глянул внутрь. Пара ангелов стоят возле печки, под окном изнутри кровать, в копоти и саже, но еще стоит. Слышу тихий старческий голос из-за печки. Спасибо тебе, небесное создание. Пусть мы верим в иных богов, но я благодарю свет, что привел тебя сюда. Вот, возьми, это больше не понадобится мертвым. Пусть служит живым, или кто вы там. В ответ веселый голос. Бывай, старик. И я уже говорил, мы ангелы. Ангелы вышли, я быстро перелез через окно, кровать скрипнула. Застыл, стараясь не выдавать даже дыхание, а от дверей громкий голос ноет. Погнали уже в крепость, я в реал, жрать хочу. Перевел дыхание, осмотрелся нормально. Мебель сломана, в следах копоти, более-менее тут только кровати, сломанный пополам стол. В углу белая печь, как из сказок про Ивана, дурачка. Заглянул за нее, никого, только полметра пространства между печью и стеной. И где тут старик? Оглядел пол, ага, кольцо. Потянул, крышка лаза в подпол поднимается без шума. Грубая лесенка ведет в темноту. Внизу небольшой закуток, больше похожий на землянку. Ящики по краям до потолка, в углу сидит скрючившись фигура в хламиде. Белая борода до пола. Старик поднял голову, острый взор оглядывает посетителя. Староста сожженной деревни. Хе-хе, совсем не старческим смешком приветствует меня. Морщины за секунды разглаживаются, борода сама собой оглаживается. Старикан распрямил спину. Буквы над головой меняются за секунды. Некромант Ковина Смерти. Приветствую тебя, демон бездны, глубокий бас, почтительный кивок. Грандабат, некромант Ковина. Дигар, кратко киваю в ответ. Старикан повел ладонью, лаз над головой сам закрывается, сливается с потолком монолитом земли. Нас не услышат и не побеспокоит, усмехнулся некромант. Зачем ты здесь, Дигар? Забрать амулеты для твоих собратьев и передать донесение. Самому владыке Рилафу. Взметнулись седые брови. Верно, это честь, серьезно ответил старик-некромант. Подожди немного, я добавлю в донесение пару строк. Мелкий ящик послужил письменным столом, чернильница с пером появились из рукавов, скрипит перо по пергаменту. Темнота подпола совсем не мешает некроманту четко наносить завитушки на пергамент. Каллиграфическим почерком наносятся строки чернил. Знаешь, Дигар, не отвлекаясь, говорит некромант, довольно весело давать задания ангелам. Я думал, тут будет скучно. В чем же веселье? Просто поддерживаю разговор. Некромант усмехнулся в бороду, задумался на пару секунд, перо скрипит. Сам давал жителям амулеты. Ха, от зла обереги. Но это всего лишь обычные ловушки душ. Ангелы собирают их с трупов на полях и отдают мне в руки. Даже не подозревают, что такое эти кругляшки из дерева на самом деле. Ангелы сами отдают души на съедение тьме. Разве это не смешно? Улыбка сама появляется, Посмеиваюсь в рукав мантии. Ты прав, некромант, это иронично. Некромант закончил, свернул пергамент в тугой свиток, перетянул бечевкой, отдает вместе с мешочком, туго набитым деревянными кругляшками. Перенесу тебя к моим собратьям в пепельном лесу. Не против, Дигар, только за, убираю отданное в инвентарь. Тогда удачи, кивок, взмах рукой. Тьма застилает глаза магией переноса. Эхом долетают слова некроманта. Да хранит тебя бездна. В лесу встретили трое таких же стариканов в черных мантиях, узловатые посохи и толпы зомби-охраны вокруг. Отдал мешочек. Некроманты молча взметнули руками. Снова тьма переноса. Спасибо за быструю доставку в город. Вот и следующий этап задания завершен. Честно говоря, было интересно и волнительно. Так, зачлось ли в журнале? Журнал заданий. Помощь Ковину смерти равно. Поиск Проктора. Задание Проктора. Шпионские страсти. Начальник стражи Проктор, высокопоставленный демон, правая рука Рилофа. Каждый день он решает множество проблем, в том числе взаимодействие с союзниками, вроде Ковина смерти. Он может поручить вам одно из 200 заданий, раз в сутки. Сегодня вам выпала честь забрать донесение шпиона на территории ангелов, а также передача специальных амулетов от агента, некромантам. Временно открыть путь через обелиск бездны, пепельный лес. А. Посетите одно из поселений на полях Алдера и заберите у шпиона нужные предметы. Б. Передайте амулеты некромантам пепельного леса. В. Передайте донесение от шпиона Рилофу. Время исполнения. До полуночи. Награда. 10 тысяч С. 2 красных камня бездны. Штраф за провал. Болезненная смерть. Понижение кармы на 50 пунктов. Первые пункты выполнены. Осталось отдать донесение Рилофу. Интересно, чем же дальше нагрузит высший демон? Лишь бы не искать снова Проктора. Все что угодно, кроме этого. Глава 6. Надо подкачаться. Апгрейд класса. После сдачи задания меня отфутболили с напутствием приходить позже, когда стану сильнее. Шариться в статусе и апать уровень уже сил не осталось, глаза слипались, под веки как песка насыпали. Так что залетел наверх, к кузнецу, и вышел. Следующий день начался с потягушек. Детский способ начать день изредка возникал в памяти по утрам, как полезный, вставать сразу не хочется, так почему нет? Допотягивался до того, что в спине трижды сладко хрустнули позвонки, уронил подушку на пол, зато проснулся. Аам, сладкий зевок в зеркало. Босые ноги шлепают по теплому паркету, со двора пахнуло теплым ветром, летний запах луговых цветов взбодрил. В холодильнике еды на неделю, а я как раз вчера не особо жравший. Живем, довольно хмыкнул, закрывая холодильник. Еле слышно хлопнула дверца, руки заняты контейнерами со всякой всячиной. Тут и свиные ребрышки, и картошечка, и овощи обжаренные, мясо навалом от отбивных до куриных крылышек. Устроил себе пир вместо завтрака. Напоследок шиканул, типа десерт сделал. Пара бананов замечательно зашли с медом, а крепкий кофе завершил праздник желудка.